Старшой продолжал, не тронутый навязчивым сарказмом Атона. «Я вижу, что ты сделал с гранаткой. Она грубая баба, но не заслуживает того, как ты с ней обходишься. Ничем не могу помочь в остальном, но с ней ты все уладишь». «Да, пришло время решения». «Ты в этом уверен?» «Уверен», — подтвердил старшой. «Есть одна штука, которую может сделать хвеевод. Гранатка должна умереть, но пусть она умрет счастливой. Ты позовешь ее по-хорошему, приведешь куда-нибудь, где вас никто не увидит, сочинишь ей всю ту чушь, на которую покупаются бабы, и все с ней уладишь». Пусть она получит то, что вполне заслужила. Остальные будут отдыхать и готовиться к переправе. Атон внимательно посмотрел на него. Старшой говорил серьезно. «Думаешь, она этому поверит?» Он готов уже был сдаться. «Она поверит тому, во что хочет верить. Я прекрасно ее знаю, и ты ей в этом поможешь. Когда надо, ты отличный болтун». Старшой позволил себе легкую улыбку. «Почему она торчит на тебе, мне не понять. Но ради тебя она готова на все. Сделаешь все как надо и до конца. Или на этот раз будешь приманкой ты, а не она. Если не веришь мне». Атон не верил. Привыкнув не предупреждать, он развернулся и нанес удар босой ногой со всем смертоносным умением своего боевого искусства. Криллевод запоздал с нравоучением. Ребро стальной ладони отмело выпад Атона в сторону. Казалось, старшой чуть шевельнулся, а уже провел боевой прием. Его мозолистая ступня ударила по другой ноге Атона снизу. Сила болезненного падения на каменный пол была удвоена весом старшого. Под тонким слоем оставшегося жира крылевод был тверд, как стена пещеры. Свободная рука зажала голову Атона. Мощная ладонь ухватила руку в мертвый замок. Пальцы нащупали челюсть. Атон дико рванулся, заорал. Взрыв невыносимой боли в горле, невольный и бесполезный рывок из удерживающих его рук, вопящий мрак над миром. После легкого прикосновения стальных пальцев к скрытому нервному центру мир вернулся к нему на удивление нереальный. Голос мягко спросил: «Детка задумал поиграть?» Старшой отпустил его, оставаясь на стороже. «Скажи гранатке, что мы дрались из-за нее, и ты победил», — посоветовал он. «Не хочу, чтобы ты выглядел потрепанным. Космогард все-таки». Старшой продолжал настаивать на своем. Так они разыграли втроем сцену жертвоприношения гранатки. Старшой ждал с обмотанным веревкой кулаком, зная, что любовные звуки поддельны, хотя его сострадание охотно сделало бы их истинными. Атон смутно обнаруживал, что познание смерти порождает мелодию, а мелодия — удивительно реальную страсть. Гранатка принимала добровольную смерть как единственный способ вызвать эту страсть и, вероятно, на какой-то миг подлинную любовь и преодолеть свои невзгоды. А белый бурун ждал. Хтон. Параграф 403. 16. А то он медленно приходил в себя.